Глава 6. Ток, ток, ток, ток. Именно так Сон всегда имитировала звук ударов ножа по деревянной разделочной доске. Муж настаивал, что это звук так, но Сон не соглашалась. Разделочные доски бывают из различных материалов. Пластик, стекло. Но Сон использовала только деревянные. При этом особую страсть она питала к натуральным доскам, изготовленным вручную из камфорного дерева. Едва уловимый запах, доносящийся до кончика ее носа, когда она использовала такую доску, поднимал ей настроение. Муж совсем не разделял подобной страсти и не мог понять привычку жены покупать по 5-6 деревянных досок и выставлять их на кухне, как на витрине. И даже возмущался. «В чем смысл тратить столько денег на какие-то доски?» «Ток, ток, ток, ток». Прислушиваясь к звукам ножа, Сон резко остановилась из-за внезапно посетившей голову мысли. «Если ему так жалко денег на доски, зачем он покупает цветы каждую неделю? Выходит, он живет так, как ему нравится. А мне нельзя?» Следом пришла другая мысль. «Если бы он действительно любил меня, разве он жалел бы деньги на покупку досок?» Сон нахмурилась. «Он точно меня любит. Я точно выбрала правильного мужчину». Раздался звук мобильного телефона, который лежал на столе. Сон положила нож на доску и развернулась. Пришло сообщение от Чо Синхи. Сон с раздражением взяла телефон в руки. Она смирилась с сообщениями в групповом чате, но на личные сообщения они не договаривались. «Госпожа Сон, вы не пользуетесь мессенджером? Уже прошло несколько дней, но вы так и не посмотрели сообщение. Вот я и решила написать вам лично. Мы сейчас определяем дату совместного ужина. Скажите, когда вам удобно. Тогда мы сможем принять окончательное решение». Сон видела, что в групповом чате несколько дней назад начали что-то активно обсуждать, но она не читала бесконечно появляющиеся там сообщения. Она совершенно не хотела участвовать в этом. На лице Сон было явно видно раздражение. Немного задумавшись, она отправила ответ. «Была занята. Скоро посмотрю. Спасибо за заботу». Как только она это сделала, на экране телефона отобразился входящий звонок от мужа. У него была привычка. На работе после обеда, как только появлялась свободная минута, он звонил жене. Сон снова задумалась. «Это контроль или забота? И есть ли вообще разница?» Она нажала «Ответить». Из трубки донесся голос мужа, старающегося быть веселым. «Что делаешь?» «Готовлю ужин». «Уже? Я же вернусь не меньше, чем через 4 часа». Сон ничего не ответила, лишь улыбнулась. «Ты пообедал?» «Конечно». Казалось, он не решался что-то сказать. Но что именно? Сон неспешно ждала. Вдруг снова послышался голос мужа. «Может, сменим обстановку сегодня и сходим куда-нибудь?» «С чего это вдруг?» Муж никогда не предлагал ничего подобного. Прижав телефон плечом к уху, она повернулась, встала перед разделочной доской и взяла в руки нож. Сок из нарезанных овощей впитывался в доску. Овощи будто умирали, лишившись крови. Мерзкий вид расчлененных овощей напоминал труп человека. «Особо не хочется. Там как-то холодно и зябко», — ответила она честно. «Поймет ли он мое настроение?» Сон считала, что не каждый может. Кажется, муж немного растерялся. Она перестала слышать в трубке его ритмичное дыхание. Вдруг Сон показалось, будто она не одна дома. На этот раз атмосфера не поменялась. Сон задумалась, что же это могло быть. «Я сегодня вернусь пораньше», — закончил разговор муж, не дожидаясь ответа. Сон не расстроилась и не обиделась. Она уже думала совсем о другом. Вчера, пока Сон была в ванной, ей позвонили с неизвестного номера. Но когда она в спешке подбежала к телефону, звонок оборвался. Сон перезвонила, но никто не ответил. Кто это был, она не знала, но этот звонок что-то в ней всколыхнул. Она положила телефон на стол и вернулась к разделочной доске. Обезвоженные овощи уже потеряли аппетитный вид, но выбрасывать их было жалко. Сон снова схватилась за нож. Вдруг телефон завибрировал. На экране высветился неизвестный номер, с которого за день до этого звонили. Нож выпал из рук, и Сон схватила телефон. «Алло? Кто это?» В трубке сначала послышалось дыхание, а затем чей-то голос произнес: «Это я». Сон сразу поняла, кто это. Ничего не ответив, она ждала, что дальше скажет собеседник. «Давай встретимся». Сон начала нервничать. Она включила телевизор и села на диван, поджав под себя одну ногу. У нее не было ни сил, ни желания что-либо делать. В этот момент муж вернулся домой. Он заметил, в каком она состоянии, и с испуганным видом побежал к ней. Он стал засыпать ее вопросами, а в ответ Сон лишь качала головой. Ничего не случилось. Ужин готов. Она показала на стол. Ее пальцы дрожали. Муж заметил это. «С тобой все в порядке, а? Почему ты в таком состоянии?» Лицо мужа дрожало так же, как кончики ее пальцев. Похоже, он переживал за нее. Точно понять было невозможно, ведь все люди разные. Есть и такие, у которых лицо начинает трястись от гнева. Вокруг нас множество людей, идеально умеющих скрывать свое истинное лицо. Сон с тревогой взглянула на мужа. «Мне позвонили», — еле слышным голосом сказала она. «Что за звонок? От кого?» Попав под град вопросов, Сон осознала, что допустила большую ошибку, обмолвившись о звонке. Это не то, чем можно поделиться с мужем. Нельзя рассказывать ни в коем случае. Но муж ждал от нее ответа. «От знакомой». «Что за знакомая?» Беспокойные вопросы, как гром, звучали в ее ушах. Муж склонил над ней голову. Сон поняла, надо хоть что-то ответить. Все ее тело охватило мелкая дрожь. Старая знакомая из школы. «Что это за знакомая такая, что ты вся расклеилась? Кто она?» Сон сожалела о сказанном. «Зачем я рассказала? Почему не скрыла? Как же это утомляет!» «Да была одна. Я тебе о ней не рассказывала. Ты ее не знаешь. Ну, мы и не особо общались». «Тогда почему ты так дрожишь?» Схватив Сон за плечи, муж стал трясти ее. Тело девушки болталось из стороны в сторону, в такт его движениям. Сон смотрела ему в глаза. В этот момент она осознала, насколько меньше него. Муж хотел было что-то сказать, но она зажала его рот рукой. «Милый, ты разозлился?» «О чем ты говоришь?» — сказал он в недоумении. «Ты ударишь меня?» «О чем ты вообще говоришь?» — закричал муж и вскочил на ноги. Он внезапно стал еще выше и тенью навис над ней. Сон съежилась. В последнее время она слишком странно себя вела. У мужа были все основания злиться на нее. Страх овладел ею. Муж стоял, уперев руки в бока, и, медленно дыша, пытался успокоиться. Он опустил руки и встал на колени перед ней. Сон сидела на диване. Они смотрели друг другу в глаза, находясь в полной тишине. Было очевидно, что муж хочет сказать что-то важное. Его губы дрожали. «Ты снова за старое?» Сон не могла понять, почему их разговор вдруг перешел в это русло. Только что они говорили совсем о другом. Муж смотрел куда-то вдаль и выглядел задумчивым. «Давай для начала передохнем». Муж поднял свою огромную руку и погладил ее по лицу. Он встал на ноги. Он явно устал. «Пойду поем». Кажется, муж решил сначала поужинать. Он оставил ее на диване и направился к столу. Но его шаги становились все медленнее, как будто его что-то удерживало. Обдумывая сказанное, Сон безо всяких мыслей смотрела ему вслед. Стоя у стола, он заслонял весь вид на кухню. В этот момент она вспомнила, что не приготовила ужин. Она бросила свое занятие в тот момент, когда стала нарезать овощи. Муж повернулся и посмотрел на нее. Во взгляде читалось что-то странное. «Ты снова за старое?» Этот внезапный вопрос прервал ее мысли, вытеснив необходимость объяснять звонок одноклассницы. «Ужин не готов, что ли? Зачем сказала, что готов?» «Извини, забыла обо всем». «Ты вообще о чем думаешь сегодня?» В его голосе слышалась агрессия. Сон инстинктивно съежилась. Не о такой замужней жизни она мечтала. На этот раз вывод не был ни ошибочным, ни поспешным. Похоже, муж всерьез разозлился. Брови взметнулись вверх, глаза расширились. Обе щеки вздувались, как пузыри раскаленного масла. «Да что с тобой такое?» Сон опять вздрогнула, испугавшись его внезапно громкого возгласа. «До каких пор ты будешь жить, ни о чем не думая? Давай рассказывай, что у тебя произошло сегодня?» Широкими шагами он направился к ней. У Сон в страхе забегали глаза. Она искала, где ей укрыться. Есть 4 секунды на раздумье, и она придумала, куда спрятаться за такое короткое время. От стола до дивана муж дошел за 2 секунды. Это драгоценное время ушло впустую, потому что Сон сидела в оцепенении. Муж преодолел половину дистанции, потратив на это еще 0,5 секунды. В этот момент Сон наконец поднялась, взобравшись на диван, в надежде хоть немного увеличить расстояние между ними. Ситуация накалилась до предела. Когда он почти подошел к ней и сделал последний шаг, Сон бросилась к входной двери. Но муж сразу среагировал на это и молниеносно сменил направление движения, перепрыгнул через диван и схватил Сон. Она замерла и посмотрела на него.